Дождя. Я вижу тебя нежданно-незванно, повсюду я вижу тебя. И сразу мир совсем не тот, и сразу солнышко встает, и сразу музыка и радуга рисует цветы. А я как во сне бегу по весне, и сердце словно колокол, и всюду и сразу солнышко встает, и сразу музыка и радуга рисует цветы. А я как во сне бегу по весне, и сердце словно колокол, и всюду ты. Я вижу тебя и в поезде позднем, и дома, и в дальнем краю. Ненастной порой и ночью беззвездной тебя среди всех узнаю. И сразу мир совсем не тот, и сразу солнышко встает, и сразу музыка и радуга рисует цветы. А я как во сне бегу по весне, и сердце словно колокол, и всюду.